Глава 32. Вейшенг. Как ни странно, ваши собственные костюмы идут вам гораздо больше сценических образов. Даже часы менять не придется, все и так идеально. Хмыкнула Ян Рита, специально пришедшая на фотосессию с работы. Появилась и заявила, что не может пропустить подобное событие, совместимое по редкости с полным парадом планет. Пф. «Угу, потому что вы нормальные парни, а не кузнечики». Кристи в моей голове откровенно веселилась. «Где надо, мышцы, во всех остальных местах маслы, все как положено. Только жадные. В смысле, ты у меня жадина. Кубики зажал». «Не думаю, что на фотосессии к статье о покушении надо оголять части тела. Тем более такие. Семья У еще не опустилась до того, чтобы использовать тела своих наследников как способ привлечения внимания. Даже слегка обиделся я. Оголяться на камеру ради развлечения толпы — это слишком. Слишком... «Не вздумай!» — вдруг всполошилась моя богиня. «Я имела в виду, что кубиками надо делиться наедине и только со мной. Ишь чего, оголяться ему на публику. Ни за что!» «Ревнуешь?» Мне тоже вдруг стало весело и слегка приятно. «Конечно», — не стала шифроваться Кристи. «Конечно, ревную. И буду ревновать. Ты на мне жениться обещал. Имею право». «Да, я сошел с ума. Какая досада. Или, как там говорилось в сказке, про странного парня с пропеллером. Так или иначе, через 2 часа нас, наконец, закончили мучить на съемочной площадке. Хотя, казалось бы, нужна была только пара официальных снимков без каких-либо излишеств. Тем не менее, я смог облегченно вздохнуть, когда Рю заявил, что общий блок новостей, гиперссылки на порталы с фотографиями и несколько интересных популярных блогеров уже готовы начать встречную атаку на вялые попытки что-то придумать из воздуха с целью очернить наследников У-групп. Мы вернулись на кухню к другу. И тут Линьяо снова чуть не лишил меня дара речи. Он слегка улыбнулся и так ловко отобрал мелкую девчонку у приглашенной няни, что ни родные родители, ни рыжено помаженные айдолы ахнуть не успели. «Да, а ты не в курсе, почему наша невестка еще не родила?» — осторожно спросила Кристи. «Братец уже готов. 2 раза готов. Смотри. 2-го отбирает». «Наверное, он проходил какие-то курсы до свадьбы», — предположил я. «Серьезно? У вас есть курсы по детоводству для женихов из хорошей семьи?» «Контракт подразумевает обязательное рождение наследника, так что я не исключаю, что такое имеет место быть. Пусть и не уверен», — вынужден был признать я. «Семья Юлань тоже достаточно влиятельна. Потому они могли настоять». «А тебя на такие курсы тоже отправят?» «Я еще не определился с невестой». По спине прошла ледяная дрожь. «Так что...» «Как это не определился?» «А я? Ты обещал на мне жениться». «Серьезно?» Как бы это ни было по-детски, мне ужасно понравилось ее дразнить. «И что? Ты тоже захочешь заключить брачный контракт на 5 лет? «Да ну тебя!» На удивление, Кристи не обиделась. А я думал, что она отреагирует в пределах шаблона о настоящей девушке, который жил в моей голове. Но Шиза богиня и не думала следовать чужой логике. У нее была какая-то уникальная, своя. «Дурак ты! И уши у тебя...» «Снова красные. И горят». «Ничего подобного. Я чувствовал, конечно, что органам слуха стало тепло, но признавать это не собирался. И вообще, смотри лучше представление, где еще такое покажут». «В очередь, мальчики, в очередь». Похоже, Риту страшно веселила популярность младенцев среди мужского народонаселения кухни. А народонаселение заметно прибавилось. Подтянулись остальные участники ее первого и пока самого успешного проекта. Яркий голубоглазый блондин с фигурно растрепанной шевелюрой, а также высокий парнишка-танцор и самый младший член группы, похожий на взъерошенного боевитого воробья. Плюс еще один иностранец, который с парнями не пел, но вечно крутился рядом. Все хотели тискать детей и столпились вокруг моего старшего брата. «Такие разные кузнечики!» — восхитилась Кристи. «Знаешь, в моем мире тоже была популярная кей-поп-группа. BTS называлась. Но и то, они там все были более типичные корейцы, что ли, а тут будто... Ой! Стоп. Погоди. У меня от столь неожиданной информации даже закружилась голова, будто пригубил пару бокалов крепкого спиртного. В твоем мире? Ты сейчас о чем? Никак нельзя списать на то, что я просто окончательно шизофрения? Глупо хихикнула Кристи, но даже сквозь этот смех я почувствовал ее нервозность. Не уходи от ответа, пожалуйста. Объяснись, что еще за твой мир? Ты же сам назвал меня богиней. Какая богиня без мира? Кристи, пожалуйста. Последнее слово я произнес настойчиво, но мягко, будто уговаривая ребенка, очень дорогого мне ребенка. Да если б я могла, вдруг серьезно и устало вздохнул голос в голове. Давно бы объяснила, как минимум, самой себе, как так вышло, что я прожила почти 30 лет в своем теле, в своем мире и в стране, вообще не похожей на вашу Объединенную Азию. Выучилась, была довольна своей профессией на все 100, а потом легла спать и проснулась в твоей голове. Вот ты можешь это объяснить? То есть, погоди. Огромное количество мыслей и предположений заполнило сознание. Хорошо, что к моему огромному облегчению вечно пафосный и высокомерный брат так легко влился в коллектив почитателей-младенцев, которые сейчас оттягивали на себя внимание присутствующих. Линьяо знакомился и общался со всеми и с каждым, тискал детишек и явно чувствовал себя как рыба в воде. Именно это дало мне возможность отойти в самый дальний угол, сесть в кресло и тихо оплывать, как догорающая свеча. «Погоди. То есть ты как минимум считаешь себя настоящей девушкой?» «Ну не игрушечной же», — вздохнула Кристи. «ГГ, ты только не волнуйся, ладно? Главное, ты не в моей настоящести, а в том, что нам вместе здорово. Мы не деремся за тело, не ругаемся и вообще...» «Ага», — слегка истерически хохотнул я. «А еще вместе ходим в душ и уборную». Мне хотелось забыть услышанную ранее информацию, списать на галлюцинации, алкоголь или сон. Все-таки одно дело разговаривать с шизофренией или даже с Богом. Но вот если хотя бы предположить, что во мне каким-то образом оказался другой человек, это же просто... просто... А ты просил, и я закрывала глаза. По-честному закрывала. Пару раз даже заснула в процессе, сам вспомни. Как ты могла закрыть глаза внутри моей головы, если я их не закрывал? Спросил я для успокоения собственной назревающей истерии. Да не знаю. Вот теперь у меня перед мысленным взором четко встал образ некой совсем молоденькой и наверняка красивой девушки, обиженно надувшей губы. Отчего-то девушка была европейкой, но в тот момент я не обратил на это внимания. Вот так. И мысленный образ прижал к лицу ладони. Я все же сошел с ума. Да ладно, ГГ, как минимум мы сошли оттуда вместе. Вдвоем не так страшно, согласись? Я потер сначала виски, потом переносицу. Тяжело вздохнул и уставился невидящим взглядом в пространство. Не может же она действительно быть другим человеком. Или может? Как она оказалась во мне и почему именно она? Подождите, а если... Кристи, может ли быть такое, что ты — вселившийся в меня призрак? ухватился я за проскользнувшую в голове мысль. «Ну, то, что моя прежняя жизнь закончилась, это ясно», — согласилась девушка. «Чисто теоретически я умерла, хотя не помню, как и почему. И тогда, получается, я одержим привидением». Моего едва слышного шепота никто не уловил, к счастью. «Я самое обаятельное и привлекательное привидение с моторчиком», — пошутила девушка. «Сказать тебе «бу» или так посмеемся?» «А что нам еще остается?» — нервно хохотнул я.